Глава 14. Алина. «В общем, 17:10, запомнили?» Запыхавшись, произносит блондинка и усмехается. «Я могла бы и сама догадаться, какой пароль на сейфе он установил. Поставил дату моего рождения, представляете?» «17 октября, значит», — прищуриваюсь я. «Так вот, где он был в тот день. Любимку свою поздравлял». Я запомнила этот день, потому что именно 17 октября у Кристины в школе было выступление, на которое он обещал приехать, но так и не добрался. Сказал, что у него было внеплановое совещание. Какая же он сволочь, а? Родную дочь променял на вот это чудо с нарощенными ресницами и километровыми ногтями ярко-розового цвета. «Ты молодец», — хвалю ее. «Быстро сработала». «Я знала, что на тебя можно положиться. Теперь за дело берусь я», — подмигиваю с хитрой улыбкой. «Сообщу тебе, когда все сделаю. Номер телефона только оставь». Выключаю дорожку, подхожу к подоконнику, беру свой мобильник и записываю ее номер. А ее адресок я уже знаю. Когда мне нужно достичь цели, я тоже могу пойти по головам. Вчера, сидя в машине после встречи с Денисом, я пролистала ее фотографии в соцсети. На одной из них, где она сидит на кровати с бокалом, увидела геолокацию. Предположила, что она живет по этому адресу. Съездила туда. Увидела во дворе ее красную машину и джип Ильи. Я поняла, что приехала по адресу. Дом одноподъездный, поэтому мне даже не пришлось гадать, в каком подъезде она живет. Спросила у пожилого жильца дома, не знает ли он, в какой квартире проживает молодая девушка Яна. Соврала, что это моя подруга, которой хочу сделать сюрприз своим внезапным появлением. И здесь мне тоже повезло. «На 5-м этаже живет ваша подруга. В 64-й, прямо надо мной», — сердито ответил он. «У нее что, праздник опять сегодня? Имейте в виду, если вы и сегодня устроите дискотеку, то я точно вызову участкового. Сколько можно шуметь по ночам? А еще передайте ей, чтобы убрала отсюда машину», — кивнул на красную иномарку. «Она постоянно занимает места для инвалидов». Раздобыв ее адрес, поехала домой и по пути заказала ей доставку цветов. Это часть моего плана под кодовым названием «Бумеранг». Я получила пароль от сейфа, а это значит, что уже завтра бумеранг полетит к своей цели и хорошенько ударит по тем, кто плохо со мной обошелся. «Номер записала, завтра позвоню», — вру я. «Звонить и писать ей не буду, конечно же. Зачем мне это? Чтобы она показала Илье входящий от меня и тем самым доказала, что мы с ней созванивались? Нет уж. Он вообще не узнает о том, что я с ней общалась». «Хорошо, буду ждать вашего звонка», — улыбается блондинка. «Я сегодня тренироваться не буду, ничего не взяла с собой. Приехала сюда, чтобы с вами увидеться. Вы мне звонок-сброс сделайте, ладно? Чтобы у меня был ваш номер. Мало ли нужно будет срочно вам позвонить». «Да-да, после тренировки сделаю». «Отлично. Ну все, я тогда побежала. Буду ждать от вас новостей». «Хорошего вечера», — мило улыбаюсь. «Ой!» — резко оборачивается. «Чуть не забыла сказать, что продавец передумал продавать ему дом. Даже не назвал причину». «Ну, это мне так Илья сказал», — закатывает глаза. «Но я думаю, что он все придумывает. Ведь буквально вчера вечером он возил меня к этому дому. Пел песни о том, что мы с ним скоро переедем в него. А сегодня вдруг совсем неожиданно хозяин дома передумал продавать». «Все, как вы и говорили», — вздыхает. «Он много обещает, но ничего не делает». Она продолжает говорить о моем муже, а я задумываюсь. «Хм, значит, он вчера возил ее к дому». «Я тоже ездила туда после школьного собрания. И Денис мне сказал, что сделка состоится в эту пятницу. А сегодня передумал продавать дом? Интересно, с чем это может быть связано?» «В общем, Илья тот еще фрукт», — недовольно произносит блондинка. «Смотрите-ка, общается со мной как с подружкой, а не как с женщиной, у которой увела мужа. Хотя именно этого я и добивалась. втереться в доверие, чтобы перетянуть ее на свою сторону. И у меня это получилось. «Вы еще будете заниматься?» — спрашивает она. «Если заканчиваете, то можем сходить кофейку попить». Я мысленно смеюсь. Вот же наивное создание. Глаза на пол лица, такая слепая. Смотрит на меня и думает, что я с ней заодно. «Еще полчасика здесь побуду», — ослепляю ее улыбкой. «А завтра, как все сделаю, сразу тебе позвоню». «А, ну окей», — закидывает на плечо сумку. «Тогда до завтра. Пока-пока!» Машет напоследок. «Пока-пока!» Вздыхаю, глядя ей вслед. «Ну до чего же Илья идиот?» У этой девицы на лбу написано, что она представительница отдельного вида инопланетянок-тарелочниц. А он наивно верит, что это взаимная любовь и строит планы на их совместное счастливое будущее. Что ж... Завтра мне придется разрушить все его грандиозные планы. Как я уже сказала, этому орлу будет очень больно падать с небес на землю. Выхожу из зала и в десятый раз набираю Люся. Снова не берет. Второй день меня мучает вопрос. В психиатрической клинике я все-таки видела Веру или нет? Вхожу в раздевалку, кладу телефон на скамейку, открываю шкафчик и замираю, услышав звонок. «Наконец-то!» — хватаю телефон и прижимаю к уху. «Люсь, привет! Удалось узнать, кто она?»